Скоблик, держа пистолет двумя руками, не стоял на месте. Проку в его рейде к своему номеру было мало, тем не менее он не мог стоять на месте, чтобы не превратиться сначала в живую мишень, потом в труп. Ловушка сработала на манер светошумовой гранаты и приковала полицейских к месту. Прошло несколько секунд, прежде чем они активизировались. Тому способствовали более громкие звуки. Хлопок пистолетного выстрела, хруст выбитой двери, звон стекла. Они выходили из номера по одному, как при замедленном воспроизведении. Показалась рука с высоко поднятым пистолетом, за ней плечо и туловище. Медленный поворот головы с одновременным поворотом тела, рука с пистолетом пошла вниз, замерла. Скоблик поймал этот момент и надавил на спусковой крючок. Пуля попала полицейскому в грудь, по пути прошив ему рукав рубашки. Голова его резко упала на грудь, будто его ударили в шею. Он пошатнулся и упал. Бесшумное оружие оправдало себя и в этот раз. Второй полицейский, не слыша звука выстрела, перешагнул порог комнаты. Скоблик был уже в двух шагах от него. Глядя ему в глаза через мушку и целик, выстрелил. Пуля попала точно в середину лба, оставляя едва приметное отверстие. Но внутри мозговой ткани, ограниченной костями черепа, она вызвала высокое давление. Скоблик проводил глазами заваливающегося на бок противника, точно зная, что у того сейчас в голове горячий кисель. Он развернулся и побежал назад. Губы Андрея пришли в движение. Она хотела крикнуть, предупредить Михея об опасности, но словно подавилась и судорожно сглатывала. Михей казался слишком легкой добычей для старшего группы полицейского наряда. К тому же он смотрел на бритый затылок и слегка сутуловатую спину парня. Выстрелить ему в затылок или в спину у него не поднялась рука. Михей в сводках проходил как диверсант. Однако попался на незамысловатую ловушку. Попытался выстрелить в Ди Мартина, который был на расстоянии полуметра, и не смог. Выстрелил вслепую. Оттого, наверное, и попал, и тут же расстался с оружием, фактически выбросив его за дверь. Подарил его Ди Мартина. Он сунул пистолет обратно в кобуру и, стоя за спиной Михея, молниеносным движением заблокировал его руку и охватил горло левым предплечьем. Это был фирменный капкан, из которого никто еще не вырывался. Полицейский смотрел на Ди Мартина, и его губы тронула улыбка победителя. Он мог задушить этого несмышленыша, но вдруг понял, что не сможет этого сделать. Что-то резко помешало ему. Но он не успел понять, что жертва мешает ему выполнить удушение подбородком. Михей, тем временем захватив левое запястье полицейского левой рукой, шагнул влево, повернув бедра к противнику. Отводя правую ногу глубоко назад и влево и опускаясь на колено, он ослабил равновесие массивного полицейского. Теперь Михей мог высвободить свою правую руку из ослабленного захвата и пропустил ее под локтем противника. Поднимаясь, он шагнул ему за спину и увлек его во вращение вокруг себя. Проскользнул под его рукой, оставшийся в захвате, и поднялся уже сбоку от него. И снова он не успел предупредить Андрея, которая смотрела на живой челнок. Инерции хватило для того, чтобы Михей направил полицейского к стене, в притирку с совладелицей Лаканды. Распаренный, как после бани, он ударился головой и рухнул на колени. Михей отпустил захват и ударил его ногой в основании затылка. Он убил его. Об этом догадался и Ди Мартино. Он вырвался из плена, поцарапанный, изрезанный осколками стекла. Он рассчитывал на скорость, принимая во внимание скорость противника, рассчитывал на массу. Весил он 92 килограмма. Он оказался рядом с Михеем, когда тот повернулся лицом в его сторону. Димартино машинально схватил его за грудки, чтобы с движением головы вперед дернуть на себя. Михей тут же заставил его вытянуть руки. Сделал длинный шаг назад, имитируя удар в лицо. Он работал в свободном стиле. Плавно, мощно, свободно, контролируя каждое движение. Освободив плечо от захвата и низко наклонившись, Михей снова сделал длинный шаг. Прижал голову Демартина к своему плечу и сильно придавил его нос. Обхватив его шею рукой, развернулся на одной ноге, а другую отвел по дуге назад, бросая противника на пол. Андреа показалось, что Михей завертывал руку противника вокруг его шеи и заставлял вращаться вокруг собственной оси. Она была близка к истине, когда сравнила это с пауком, пеленающим свою жертву. Этот прием айкидо назывался шарф. Она во все глаза смотрела на Михея и пропустила торжественный спуск по лестнице с коврика. «Зачем ты пришел?» — с хрипотцой спросила она, едва справляясь с волнением. Михей улыбнулся ей. «Забыл попрощаться». Он перепрыгнул через стойку и взял в руки один из сувениров, подаренных хорватским агентом. На подставке еще сохранилась приклеенная бирка. «Сувенирная лавка Фалкони. Ровень Будичина, 16». Запомнив адрес, Михей поставил скульптурку медведя на место. Он искренне надеялся, что ему не придется заходить так далеко. Напрямую выходить на хорватского агента Матвеева. Но этого варианта он не исключал. Скоблик бросил на заднее сиденье трофейные автоматы, сел в полицейскую машину и завел двигатель. Улыбнулся Андрея через опущенное стекло. «Теперь у нас новая машина. Хочешь, возьми ее вместо Фиата?» «Но он был старенький», — рассеянно ответила девушка, не смея поднять глаза на Михея. Она понимала, что они прощаются навсегда, и не затронула острой темы под названием «Дикарка». «Где она? Что с ней?» «Бог с ней!» Она улыбнулась Михею и ответила: «Ты умеешь прощаться». Он поцеловал девушку и сел в машину. Он смотрел вперед, когда Скоблик тронул Форд с места, и не оглянулся. Смотрел прямо перед собой, как будто видел через лобовое стекло будущее. На прощание он сказал: «Позвони мне». «Это хуже, чем я позвоню тебе». Но он, во всяком случае, остался честен до конца.